Под университетом, как оказалось, существовал целый мир. Это был лабиринт подвалов, ледников, кладовых, кухонь и буфетных. И каждый его обитатель либо нес что-нибудь, либо накачивал что-то, либо толкал какие-то штуки, либо просто стоял и кричал. Мимо матушки мелькали заполненные паром комнаты и огромные залы, пышущие жаром от раскаленных до красна кухонных плит длиной во всю стену. Из пекарен тянулся аромат свежевыпеченного хлеба, а из буфетных – запах старого пива. И от всего подряд пахло потом и древесным дымом. Домоправительница провела ее по старинной спиральной лестнице и ключом из висевшей на поясе большой связки открыла дверь. Комната была выдержана в розовом цвете и покрыта оборочками. Оборочки присутствовали даже на таких вещах, которые ни один находящийся в здравом уме человек ни за что не стал бы ими украшать. Создавалось впечатление, будто находишься внутри сахарной ваты. «Мило», – высказалась матушка и, почувствовав, что от нее ждут продолжения, добавила. «У вас есть вкус». Она оглянулась в поисках неукрашенного оборочками предмета, на который можно было бы присесть, но быстро сдалась. «О, о чем это я думаю?» – прощебетала домоправительница. «Меня зовут госпожа Герпес, но, полагаю, вы, конечно же, об этом знаете. А я имею честь обращаться к...» «А, о, матушка-ветровоск», – представилась матушка. Эти оборки начинали ее доставать. Они создавали розовому цвету дурную репутацию. «А я, естественно, сама обладаю праведческими способностями», заявила госпожа Герпес. Матушка ничего не имела против предсказания будущего, при условии, что им занимаются люди, не обладающие никакими праведческими талантами. Однако другое дело, когда предвидением занимались люди, которым следует быть осмотрительнее. Матушка считала, что даже самое качественное будущее – вещь крайне хрупкая, и если люди будут долго таращиться на него в упор, то оно изменится. У матушки имелись довольно сложные теории о пространстве и времени и о том, почему с ними не следует баловаться. Но, к счастью, хорошие предсказатели попадаются редко. Да и сами люди предпочитают плохих провидцев, у которых можно гарантированно получить требуемую дозу бодрости и оптимизма. Матушка знала все о плохом предсказании будущего. Причем плохо предсказывать будущее куда сложнее, чем предвидеть его хорошо. Здесь требуется недюжинное воображение. Как сразу определила матушка, госпожа Герпес была прирожденной ведьмой, по какой-то причине не получившей должной подготовки. Домоправительница обложила свое будущее со всех сторон. В комнате имелись хрустальный шар, накрытый чем-то вроде бабы на чайник с розовыми оборками, несколько колод игральных карт, розовый бархатный мешочек с рунами, один из этих жутких маленьких столиков на колесиках, к которым ни одна осторожная ведьма не прикоснется даже самой длинной метлой. Кроме того, матушка заметила не то специальным образом высушенные экскременты блошиной мартышки, не то сушеные испражнения мартышкиных блох, которые можно было подбросить и выявить по ним всю сумму знаний и мудрости во Вселенной. Прямо скажем, унылое зрелище. «Или, разумеется, можно использовать чайные листья», – предложила госпожа Герпес, указывая на стоящий на столике большой коричневый чайник. «Мне известно, что ведьмы зачастую предпочитают чайную заварку, но мне она всегда казалась несколько заурядной. Не примите это на свой счет». «Хм, возможно, она и правда не относила это на мой счет», – подумала матушка. Госпожа Герпес посмотрела на нее таким взглядом, каким обычно смотрят щенки, когда не знают, чего ожидать дальше, и начинают опасаться, что в конце концов это будет свернутая в трубку газета. Матушка взяла в руки чашку госпожи Герпес и принялась вглядываться в чайные листья. Но тут заметила выражение разочарования, промелькнувшее на лице домоправительницы, словно тень по заснеженному полю. Матушка быстро исправилась и три раза повернула чашку противосолонь, изобразила над ней несколько неопределенных пасов и пробормотала заклятие, которым обычно пользовалась для лечения мастита у старых коз, но это не важно. Такое проявление очевидного магического таланта подбодрило госпожу Герпес сверх всякой меры. Обычно у матушки не шло гадание на чайных листьях, но сейчас она уставилась прищуренными глазами на покрытую коркой сахара массу, оставшуюся на дне чашки, и предоставила своему разуму полную свободу. На самом деле она искала подходящую крысу или даже таракана, который находился бы где-нибудь поблизости от Эск, так чтобы можно было позаимствовать его сознание. Но вместо этого, к своему изумлению, она обнаружила, что у университета тоже имеется сознание.